Пятое. И прочие антиподы. Азербайджан не исключение, и даже не сильнее всего пораженное взяточничеством Республика СССР. Через 3 года после смещения Ахундова была раскрыта грузинская Панама. Она затрагивала уже самый высший круг номенклатуры – Политбюро ЦК КПСС. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК КП Грузии Василий Мжеванадзе и второй, то есть русский, секретарь ЦК КП Грузии Альберт Чуркин, а также жены обоих сатрапов, две Тамары, царицы Тамары, как их почтительно именовали в Грузии, задавали тон всему взяточничеству и мздоимству в республике. Все было как в Азербайджане, только в большем масштабе. Тоже продавались министерские посты по прейскуранту. 100 тысяч рублей – министр социального обеспечения. 150-300 тысяч рублей – министр торговли или министр легкой промышленности. Но число покупателей было здесь так велико, что устраивался своего рода аукцион. Поскольку все это происходило в условиях не рыночного хозяйства, а реального социализма, пост получал не обязательно тот, кто больше давал, учитывались и другие факторы, особенно принадлежность кандидата к той или иной группе в грузинской номенклатуре. В роли аукционеров выступали секретари ЦК, председатель Совета министров республики, словом, члены бюро ЦК КП Грузии, в чьей номенклатуре и находятся грузинские министры. Высшие чины грузинского партаппарата поделили республику на сферы своего влияния, то есть восстановили феодальный порядок вассалитета. Царицы Тамары тоже участвовали в подборе руководящих кадров республики и за крупные взятки проталкивали своих кандидатов. Взятки дамы брали не в рублях, а в твердой валюте, или же драгоценными камнями, картинами известных художников, антикварными предметами. Может быть, все это выдумки и сплетни, ведь на Западе упорно держится привитое советской пропагандой мнение, что режим в СССР может быть чрезмерно строг, но зато уж сколько-нибудь значительной коррупции не допустит. После выхода первого издания этой книги один из западно-германских читателей все писал мне негодующие письма. Он никак не мог поверить, что ректор азербайджанского вуза брал взятки за зачисление студентов. Между тем, подобные факты в СССР не новость, да и не сенсация. Так в 1985 году выяснилось, что уже не в азиатских республиках, а на Украине ректор Одесского медицинского института с помощью ЦК партии за взятки зачислял студентов в свой вуз, получив за это хотя и не по грузинско-азербайджанскому масштабу, но тоже немало – 9 тысяч рублей, то есть 6-летнюю зарплату рядового трудящегося. Вот для таких сомневающихся читателей я позволю себе привести выдержки из длинной на целую газетную полосу официальной статьи, опубликованной органом ЦК КП Грузии и Совета министров Грузинской ССР «Заря Востока» после смены верхушки номенклатуры Грузии и состоявшегося в связи с этим пленума ЦК КП Грузии. При всей стандартности формулировок она дает почувствовать атмосферу хозяйничания номенклатуры в Грузии. Статья названа «Партийное руководство на уровень современных задач». Вот выдержки из нее. «Протекционизм, местничество, землячество, карьеризм процветают на почве родственных связей и коррупции. Жены и члены семьи начинают подменять на должности своих высокопоставленных мужей, в узком родственном, семейном, приятельском кругу начинают решаться государственные проблемы. Это о царицах Тамарах. А вот снова о них. Говоря о негативных влияниях в жизни партийной организации и осудив семейственность, неблаговидную роль родственников и протеже некоторых ответственных лиц, подорвавших их авторитет, участники пленума говорили, что родство с руководящими работниками никому никакой привилегии не дает. Единственная привилегия этих людей заключается в том, что они должны чувствовать большую ответственность за свои слова, за свои действия, за свой образ жизни, поведение в обществе. Мы осуждаем практику, когда некоторые руководители делят республику на сферы влияния, имеют своих так называемых «любимчиков», привилегированных индивидов. Привилегированными бывают не только индивиды, но целые районы, например, Горийский район, родина Сталина. К чему приводит существование привилегированных районов, ясно видно на примере Горийского района. Туда приезжали за один год свыше 560 контролеров и ревизоров. Однако, зная, что это особо привилегированный район, все возвращались из Гори с хорошими вестями, пели дифирамбы руководителям. А кто эти руководители? На руководящие должности назначались работники не по их деловым и моральным качествам, а по протекции, знакомству, родственным связям, по принципу личной преданности. На руководящие посты иногда назначались недостойные люди по рекомендации случайных лиц. Все чаще раздавались в кадровых аппаратах слова «хозяин так сказал», «хозяйка так желает». В ряде случаев комбинаторы, взяточники, вымогатели сумели нечестным путем занять даже руководящие должности. Именно в тот период стало возможным заказать для небезызвестного комбинатора Бабунашвили министерское кресло. Это о продаже министерских постов. Подобных примеров немало. Коррупция, подкуп, взяточничество, делячество проникли в кадровую политику. Нередко на руководящую должность попадали и люди, нечистые на руку. Среди многих руководящих работников культивировалось весьма вредное мнение о нежелательности вынесения ссора из избы. Замалчивались факты взяточничества, хищений, морально-бытовых преступлений и другое. Трудящиеся республики радуются, надеясь на торжество справедливости, на то, что найдется управа на распоясавшиеся элементы, которые ищут легкую наживу за счет трудящихся. Однако есть отдельные злостные шептуны и прочие антиподы, проявляющие свое истинное лицо именно в такие переломные моменты. Эти лица никак не заинтересованы в переменах. Они рассчитывают, что все может пойти по-прежнему. Оправдались именно эти расчеты, а не надежды рядовых граждан. Как всегда, при реальном социализме победили прочие антиподы трудового населения – номенклатура.